пот, и небо было тоже совершенно чистым. Только на юге сквозь синего проступало белое полурастворенное сгущение случайного облика. Трещали цикады, и их песни, больше чем тишина, говорили о вечности. Темная точка проклюнулась на голубом небосводе, и над безмятежными пространствами ползло басовитое и шмелиное гудение. Точка приближалась, превращаясь из оптической абстракции в нечто объемное. Темная ниточка велась вслед за ней, распушаясь на хвосте. И вот, наконец, стало ясно, что низко над лугом несется космический катер малого тоннажа в полном боевом оснащении. Он вырос почти моментально. Грохочущая закопченная машина мчалась над степью, оставляя за собой грязный инверсионный след. Невидимая рука расшвыривала травы, воздух, ревел и бурлил, летя вслед катеру ураганным колесом. Катер был явно поврежден. Корпус в черных шелушащихся пятнах, в пробоинах с дырами выбитых иллюминаторов, торчали пеньки и остовы срезанных и спаленных антенн, аут-связи, из-под заглушек двигательного блока валил дым, в бортовых генераторах, едва различимых сквозь обросшие сажей решетки охладительной системы, безостановочно стреляли голубые разряды. Одна турбина не работала, другая била длинной струей огня, то и дело прерывающейся и визжащей. Габаритные огни на кончиках коротких толстых крыльев и на верхушке длинного хвоста не горели. Ствол лучи боя был задран вверх в знак полного опустошения батарей. Катер один за другим выбросил три тормозных парашюта, которые лопнули, словно хлопушки, разбросав стаи цветастых лоскутьев. Носовые сопла катера работали в полную мощь. Промчавшись над равниной несколько километров, катер вдруг переложил рули, соскользнул на грунт, поехал на днище, как на полозе, и, замерев, врезался в землю, швырнув в небо комья и какие-то обломки. Почти сразу же спекшийся фонарь пилотской кабины треснул. Подняв над собой крышку, пилот вылез на корпус. Был он совершенно закопчен. Сделав несколько шагов в пламени, которое побежало по корпусу и задранному вверх крылу, пилот тяжело спрыгнул на траву и хромающей трусой устремился прочь от горящей машины. Он деловито, точно на марафоне, бежал минуты полторы, а потом в корме катера бабахнуло раз, другой, и раздался настоящий взрыв с иглами огня, брызнувшими из всех щелей, с фонтаном искореженных железяк и ленивой черной тучей, которая, важно, выбралась из вскрытых недр двигательного отсека и повисла над ним клубящимся бесформенным комом. От толчка горячего воздуха в спину пилот споткнулся, но не упал. Он перешел на шаг, оглянулся на погибший катер и направился к девушке, которая с букетом невзрачных диких цветов стояла посреди луга, изумленно взирая на сцену драматического финиша. Пилот стащил с головы шлем и оказался совсем молодым пареньком, чумазом и улыбающимся до ушей. — Ловко! — спросил он у девушки, заговорщически подмигивая ей и кивая на дымящиеся развалины. — Едва успел. Девушка молчала. — Еще немного и накрылся бы, — добавил пилот, разглядывая ее. Она была в грубом сером комбинезоне, перехваченном на талии широким ремнем. Широко расстегнутый ворот открывал загорелые ключицы. Лицо девушки, задорное и одновременно какое-то печальное, не было испуганным, что очень ободрило молодого аса. В губах у девушки была соломинка. Серые, неуловимо раскосые глаза были сощурены, отчего казались почти черными. Огромная шапка золотых кудрей, растрепанная горячим ветром взрыва, сама собой словно светилась под солнцем. Пилот довольно смелым и уже немного хамским движением вынул соломинку из губ девушки и сказал: «Привет, как тебя зовут?» «Дождилика», — ответила та, улыбаясь. «А почему ты летаешь на неисправном корабле?» «Да, в общем-то, он был совершенно исправен, когда я позаимствовал его у одного механика». механоида.